Добрый день, уважаемый Александр Гельевич и участники курса «Кузница русской научной мысли». Меня зовут Бондарев Дмитрий, я вместе с руководителем данного культурного пространства Николаем Рутюновым являюсь автором и соорганизатором данного курса. Когда мы запускали первую часть курса, мы считали ее, мягко говоря, экспериментальной. Но по итогу очень много участников, лекторов с живым интересом откликнулись на темы, обсуждаемые в данном курсе. Были поставлены новые вопросы и выдвинуты новые идеи относительно следующего курса. Итак, мы рады приветствовать вас всех во второй части курса. Будут затронуты новые интересные темы. По итогу планируем выпустить альманах из наших статей. Сегодня у нас первая лекция курса. Александр Гельевич, пожалуйста, вам слово. Добрый день. Сегодня была идея поговорить об интернальности и экстернальности. У меня скоро выйдет книга, которая называется «Интернальные антологии». И в этой книге я довольно подробно на основании большого материала с историческими экскурсами, с отдельной частью, посвященной проблематике стихий в античной Греции и как стихии переосмысляли в Средневековье, потом как они исчезли в науке нового времени, ну и также с пояснением, собственно, что такое интернальность, экстернальность, как они соотносятся между собой. Потом в последней части дается подробное описание генеалогии экстернальности, как формировалось экстернальное мировоззрение. Все вот это достаточно весомо, то есть весомо с точки зрения объема. Книга получилась тоже, как обычно, это очень большой, где-то страниц 500, 600, 700 или даже больше вордовских. Но в любом случае это определенное введение в проблематику. С другой стороны, тот, кто слушал мой курс «Доксы и парадоксы времени», наверное, уже знакомы с проблематикой экстернальной науки, поскольку время без этого не объяснить, особенно без интернальной науки, которая совпадает, в принципе, с таким с качественно понятым временем. И еще очень полезен курс «Феноменология Аристотеля», который, в принципе, может служить подспорьем для понимания, что такое интернальность. То есть что-то из этого вы могли знать, что-то не могли знать, потому что книжка еще не вышла. Где-то из отдельных лекций можно восстановить всю картину. Поэтому я хотел бы сегодняшнюю лекцию построить так, что я не буду загружать терминологии, не буду отсылать к многочисленным источникам и курсам, которые уже есть, и книгам, которые есть или еще только собираются быть напечатанными. Но в любом случае я постараюсь рассказать совсем просто. Вот как будто, несмотря на то, что это вторая часть нашего курса, я как бы начну с нуля и даже, может быть, с минуса. Вот давайте сосредоточимся на том, что такое вещь. Конечно, сразу мне скажется, что ничего себе профессор нашел простую тему. Это понятие «res», от «res» по латыни «res» — это вещь. От этого на нас происходит понятие реальности, что такое реальность, то есть как вечность. Дальше можно вспомнить русское слово «вещество», от слова «вещь» тоже своего рода синоним реальности. И дальше мы получаем очень большую семантическую группу понятий, совершенно базовых, фундаментальных. Но, тем не менее, ладно, давайте все-таки упростим эту картину. Конечно, ассоциации философа, ученого, художника могут быть самые разнообразные при слове «вещь». Само происхождение «вещь» в русском языке связано с гносеологией, а не с онтологией, потому что вещь — это весть, это нечто, то, что дает о себе знать, то, что вещает в каком-то смысле, является вещью. Это опять уводит нас от того, о чем я хочу сегодня поговорить. То есть вот это, конечно, интереснейший ряд ассоциаций, размышлений, очень полезные, важные. Но я предлагаю поразмышлять над самыми простыми представлениями о вещи. То есть мы все-таки, когда берем в руки какой-то предмет, или перед собой видим какое-то что-то стоящее, лежащее, висящее, и мы как-то остенсивно, скажем так, называем это вещью. Причем в русском языке снова это сопряжено, что вещь — это не субъект, что это вещь — это не живое. Мы обычно людей вещами не называем, хотя вот это специфика именно нашего словоупотребления. В каком-то смысле, например, для Канта под вещью «динг» или там под вещью в себе «динг анзик» может пониматься все, что угодно, в том числе живой человек. У нас же что-то противится этому. То есть мы неживую вещь обычно считаем вещью. Хотя, например, вот например, в псалмах мы можем встретить такую фразу в переводе: «Избави нас, Господи, от вещи во тьме приходящей». То есть ясно, что вещь во тьме приходящая — это не какой-то пришедший сам собой пакет или ботинок. То есть ботинок сам по себе не ходит, как, по крайней мере, с нашей точки зрения, и пакет сам не перемещается. То есть вещь во тьме приходящая, а не приносимая, это предполагает, что эта вещь ходит, эта вещь передвигается сама, значит, она обладает какой-то внутренней свободой по отношению к тому месту, где она находится. Поэтому вещи могут ходить, по крайней мере, в том словоупотреблении, которое мы встречаем в псалтире, в церковнославянском языке. И вот эта вещь во тьме приходящая, она связывается в этом же контексте с упоминается в одном ряду с бесом полуденным. То есть избави нас, Господи, от вещи во тьме приходящей, от срящей — еще один персонаж чрезвычайно важный, срящий, и бес полуденный. Вот три в таком контексте мы встречаем вещь. Конечно, представляете, то есть вещь во тьме приходящая, срящ и бес полуденный. Вот они втроем, такая вот триада предметов, раз они упомянуты через запятую, значит, они чем-то напоминают друг друга. Ну и предполагается, что вещь во тьме приходящая — это нечто, что нас пугает, что появляется во тьме, но не является тьмой, врывается из тьмы. Срящ — это то, что мы срящим, то есть сталкиваемся с то, что мы находим, то, что, с чем мы встречаемся. Тоже снова опять, видите, вот срящ. Это непонятно, что мы встречаем, непонятно что. Шли, встретили, непонятно что. И испугались. То есть вещь пугает. Вещь во тьме приходящая, очевидно, пугает. Срящ, которого вы встретили, то есть встретили, тоже какой-то зловещий. Ну а бес полуденный, именно полуденный, не полночный. То есть это то, что нас подстерегает и днем, и ночью, то, что встречается без какой-то определенности, и, в общем, обладает таким существенным бесовским подтекстом, подоплекой. Как интересно начали говорить о науке, а где мы оказались. То есть, иными словами, русское значение слова «вещь» не в такой совсем уже принципиальной этимологии, как то, что «вещает», а вот именно в словоупотреблении уже в более приближенном к нашему времени – в церковнославянском, оказывается, вещи во тьме приходящие, срящие, без полуденной, образуют последовательность, секвенцию некоторых близких по себе явлений, которые нас пугают, которые неизвестны, неопределенны. Можно подумать, что без полуденной более известен и знаком нам, чем срящий или вещи во тьме приходящие. Все они достаточно туманные персонажи. То есть они представляются... Вообще, кстати, смотрите, как красив, потрясающе глубок русский язык, когда он переводит на русский, церковнославянский переводится псалтырь, с, я думаю, с греческого, конечно, может быть, с консультациями, еврейский оригинал, ну, принципиально, конечно, это септуагинта. И вот как оживает этот язык, потерянный нами. Понимаете, вот я сегодня пост тоже делал о том, как убога и примитивна обсценная лексика, которую мы часто упоминаем, и как, насколько она жалка. А вот если бы мы ругались, например, вот такими неопределенными и сложными понятиями, ну ты срящ, например, это обидно, оскорбительно, болезненно и неопределенно. Это не мат, это просто то, что нам встречается и не имеет никакого имени. Ну, бесполуденный — тоже хорошее проклятие, а вещь во тьме приходящая, можно сказать, ну, такое вот неприятное существо женского пола. Что ж ты ведешь себя как вещь во тьме приходящая? Действительно, сразу все узнавается, все на месте. Но я просто хочу сказать, что терминология «вещь» надо искать вот там. Не то, что объявляет себя, это совсем глубокая этимология, а вот уже больше приближенная к нам этимология «вещи» — это вещь из этой триады. То есть это нечто неопределенное, встречающееся. То есть на место вещи ночи стоит бесполуденный в полный. То есть в полночь вещь, в полночь вещь, а в полдень без. Это очень-очень важно. Антикименус, приблизительно вот эта книга, которая, кстати, я про нее не говорю, тоже выходит книга «Антикименус». Это очень близко, потому что «Антикименус» по-гречески означает одновременно противника или дьявола, или беса, «Антикименус» по второму посланию апостола Павла, и предмет, то есть вещь. «Антикименус» — это тоже вещь, то есть то, что пред нами кто-то метнул, объект. Это тоже по-гречески «Антикименус». И вот с бесом здесь не случайная коннотация. В любом случае, но это тоже, конечно, слишком глубоко. Давайте мы, хотя мы к этому сейчас подойдем, давайте мы все-таки вот построим цепочку такую, что у нас есть три смысла слова «вещь». Первое — глубинная этимология, что это некая повесть, это некое вещание. Вещь — это элемент вещания. Это атом или сема вещания, такой минимальный фрагмент осмысленный, как фонема у Трубецкого, минимальный фрагмент содержательного звука, звука со смыслом. Так вот, сема как минимальный фрагмент с содержанием смысла, так и вещь, которая является минимальным фрагментом явления, повествования. Мифема. Вот вещь — это мифема в своей глубине по Леви-Строссу. Дальше мы подходим вот к церковно-славянскому, где вещь становится такой сатанической или, скажем, опасной, бесовской, дьявольской неопределенностью, которая есть, но непонятно что. То есть вот здесь очень-очень важный момент, потому что в этой триаде вещь во тьме приходящая, срящ и бес полуденный, все эти три, от чего Бог должен защитить, все это три понятия неопределенные. Это некое наличие чего-то днем или ночью, или просто по дороге встретили, что мы не знаем, что это. Это нечто, что не является чем-то определенным. Вот это очень интересно, это зловещее присутствие неопознаваемого предмета. То есть вещи как таковой есть элемент некого ужаса. То есть вещь обязательно несет в себе ужас, потому что как только вещь во тьме приходящая становится там, милиционером, соседом или котом, возвращающимся с прогулки весенней, они перестают быть вещью. Вот интересно, милиционер — это уже милиционер, сосед-сосед, кот-кот. А они уже не вещь. Они уже приобрели какую-то определенность, и они больше не пугают. Ну, просто пугают, если сосед пьяный пришел с топором. Конечно, испугаются. Но все равно это такой пьяный сосед с топором опасен, конечно, и неприятен, но не так опасен, как какой-то звук из тьмы или какое-то движение темной массы, которое мы не можем идентифицировать. Это гораздо страшнее. Вот вещь — тот сосед, который еще не определился, как что это вот он пришел, милиционер или кот. Ну, кот с облегчением, думаю, это всего лишь кот, и весь ужас снимается. А вот когда начинается движение тьмы во тьме, какое-то плотное перемещение масс неопределенных, вот эта вещь. Вот эта же вещь, она, собственно, проявляется в сряще, когда мы встречаем неизвестно что, это сряще. И одновременно открывается как бесполуденная еще одна неопределенность, тоже зловещая, не дающая сосредоточиться. И, наконец, третьим семантическим модулем вещи является то, что мы обычно и подразумеваем сегодня. То есть там «дай-ка мне ту вещь», говорите вы, называя, подразумевая, например, ручку или какую-нибудь игрушку, или инструмент, название которого вы либо забыли, либо не знали, либо какой-нибудь вот медицинский препарат. Сейчас их еще много, и едва ли они, мы даже знаем их название. Они такие все беленькие, с трубочками. Но как они называются, обычно дай вещи. Вот такова этимология и семантика вещи. А теперь давайте подумаем, где она располагается, эта вещь. Вещь, конечно, располагается перед нами, отсюда предмет или объект. Вещь располагается перед нами, вещь располагается вне нас, что очень важно. Мы ее воспринимаем как нечто внешнее, как нечто, по крайней мере, экстериорное. Здесь очень важно, давайте обратим внимание, все-таки введем небольшую терминологию, различие, что есть интернальное, внутреннее, есть экстериорное, внешнее, а есть экстернальное. Сейчас я объясню это различие, но вот экстериорное – это просто внешнее. Внешнее мы еще не уточняем, внешне ли оно на самом деле, или внешним оно лишь кажется, или внешним оно есть в полной мере, совсем от нас не зависит. Мы об этом не говорим. Экстериорность – это просто помещенный перед нами, это объект. Перед нами помещенный предмет. Предмет – это калька с немецкого «гегенштанд» и с латинского «объект». Просто то, что метнули, особенно с объекта, метнули перед нами, объект. Так вот, эта вещь, она в себе содержит, вот в нашем понимании, вещь, как то, что дай мне вещь, вот эту вещь, ростенсивное указание на какую-то вещь, она содержит в себе… Да, эта вещь, конечно, принадлежит экстериорности. Она экстериорна по отношению к нам, она находится вне нас. Поэтому мы и с ней так и обращаемся, как с вещью. То есть она находится вне нас. В нашем уже представлении вещь сама не имеет вот этого зловещего, самодвижущегося начала. Вещь всегда застывшая, она всегда заснувшая, она всегда пассивная, поэтому можно передавать, можно столкнуть, можно пнуть, и она не отвечает. Ну, по крайней мере, на первый взгляд. Но она находится на территории внешнего. Вот, наконец-то мы описали такую, скажем, феноменологию вещи, что вещь находится на внешней границе. Давайте мы ее поместим на эту границу экстериорности, которая отделяет внутреннее от внешнего. То есть где-то наше внутреннее заканчивается, где-то начинается внешнее. Где это всегда большой вопрос, но где-то кончается внутреннее, начинается внешнее. Вот там, где проходит эта граница между внутренним и внешним, вот там и располагается вещь. Вещь мы туда ее помещаем и считаем. Сегодня мы считаем, что она полностью мертва и неподвижна. В церковнославянской традиционной культуре христианская, она могла двигаться самостоятельно, оживляемая, ну, по очевидно, бесовскими определенными силами. То есть она была более самостоятельна, более суверенна. А вот в истоке этимология – это вообще просто знак. То есть вещь есть знак. И все. Не просто вещь что-то символизирует, она и есть знак, она и есть символ, и ничего больше, если мы будем брать совсем корневую этимологию. Вот какая интересная картина. Теперь давайте все три вот этих значения поместим на экстериорную границу, на границу экстериоритета, экстериорности, которая отделяет внутреннего от внешнего. Вот там вещи самые и место. Кант ставил перед собой проблему, где же она находится, что же это вещь такое. И вот Кант, он при описании этой экстериорной позиции вещи он обратил внимание на очень важное обстоятельство, что все, что мы знаем о вещи, все ее качества, все ее свойства, это повторил и Брентано в другом совершенно контексте, но все равно в своей психологии с эмпирической точки зрения Брентано тоже проделывает очень сходную операцию по поводу объяснения того, что все, что мы знаем о вещи, все свойства, которые этой вещи мы приписываем, это все наша работа внутренняя. По Канту это все вот наш трансцендентальный рассудок, он выстраивает через систему представления, репрезентации, это очень такой Форштеллинген, очень важный термин кантовской философии, он выстраивает как бы содержание вещи или ее идентическую идентичность. То есть о вещи мы знаем что-то, и вот то, что мы знаем, мы ей приписываем, и поэтому она для нас становится чем-то конкретным, чем-то определенным. А вот есть ли эта вещь сама, и хранит ли она эти наши знания о ней в самой себе, и является она индуктивным источником этих знаний, то есть сообщает ли нам вещь, например, белая роза, о том, что она белая сама, или мы видим розу и приписываем ей белый цвет, и приписываем ей розу, и приписываем ей все остальные качества. Вот это вопрос очень серьезный. И здесь как раз мы подходим к тому, что вот расположение вещи на границе между внутренним и внешним, на границе, которую мы привели как экстериорность, в принципе, еще совершенно не отвечает на этот принципиальный вопрос. На вопрос о том, самостоятельна ли вещь и самостоятельно ли ее бытие за пределом нашего восприятия. Вот Беркли, например, он утверждающий, что «esse percipere est», он говорит, что бытием обладает только то, что мы воспринимаем. Соответственно, вещь есть воспринимаемая нами. И все ее свойства, как показывает Кант и подчеркивает в теории интенциональности Брентана, дальше Гуссер, дальше, в принципе, Хайдеггер, эта традиция показывает, что вещь как таковая, она не только обладает своими характеристиками внутри нашего сознания, внутри нашего восприятия, то есть в сфере интернального, внутреннего, но, в принципе, мы ничего не можем сказать о ней как таковой, вот динканзих кантовского, то есть мы не можем даже сказать, что она есть, динканзих, вещь в себе. Что это вот вещь, если вынести из этого представления нас, как свидетелей, как наблюдателей, как носителей сознания, то не факт, что эта вещь останется. Что эта вещь, ну, совершенно ясно, что она будет какой-то другой, потому что, убрав свидетеля, эта вещь остается бесхозной, она остается в каком-то непонятном контексте, она погружена в структуру неразграниченную, не расчерченную, неопределенную. Эту разграниченность, расчерченность и определенность приносит наше сознание в вещь. И поэтому вещь находится на периферии нас. И вот по Канту, по Брентану, по феноменологии, по Госсерлю, но это и есть вещь, собственно говоря, интересно. Особенно вот теория Гегенштандлера Мейнонга, Алексиса Мейнонга, обратиться, потому что он развил вот свою антологию различных предметов, вообще не обращая внимания на то, есть они или нет, просто приписывая разным типам предметов некоторые свойства, имагинатива, дезидератива, то есть расширяя представление об интенциональности. Мейнонг описывает целый класс, разнообразные классы предметов, то есть вещей, которые, в принципе, представляют собой не что иное, как некоторые структуры внутри нашего сознания. То есть эти предметы все интернальные, они принадлежат, хотя и внешней стороне, но они принадлежат не тому, что находится за границей между внутренним и внешним, а то, что находится на границе между внутренним и внешним. И поэтому вещи сами по себе, они приобретают смысл вещей только тогда, когда они соприкасаются с этой внутренней интернальной, с этим внутренним интернальным измерением. Вот тогда вещи, и снова теперь уже русская этимология вдруг, которая нам мешала поначалу, кажется нам очень наоборот, спасительные, вот поэтому вещи вещают, поэтому вещи есть вести. Потому что они есть не что иное, как кванты сознания. Вещи — это кванты или структуры, потому что ни одна вещь простой не бывает. Они это кванты сознания, которые, по сути дела, представляют собой, ну, если угодно, проекции этого сознания куда-то вовне, на какую-то пленку условную, на какую-то границу, которую мы назвали экстериорностью, но чью природу мы еще пока совершенно представить себе не можем. Но как вы скажете, как так может быть? Ну, здесь можно обратиться к гипнозу, чем, кстати, очень интересовался Фрейд, прежде чем построить свою психоаналитическую модель, очень много лет провел изучением гипноза. Так вот, есть такой простейший опыт гипноза, когда человек, погруженный в транс, ему внушается, что в руке, например, у вас ложка холодная, а у вас в руке реально раскаленный утюг. И вы, загипнозируя человека, кладете на него этот утюг, и ему ничего не будет. Потом вы убираете, и на нем никакого ожога. Как так? Вот можете попробовать. Настоящий гипнотизер легко проделывает этот опыт, он всех удивлял раньше. Но смысл его в том, что если человек убежден, что это ложка, то холодная ложка, то он и чувствует холодное прикосновение, там, поеживается. Потому что его сенсоры, которые обычно и формируют представление о вещи, как о горячем утюге, они в этот момент блокированы с помощью специальных психологических операций, и поэтому человек и не получает ожога. Потому что ожог человек получает, когда он готов, когда на него надвигаются вещи вот этого горячего злого утюга. Вот тогда он получает ожог. А если он думает, что это ложка холодная, просто он ничего не получает. Потому что его сенсоры блокированы. Например, скажете, а вот если, например, спящего человека чем огреть, да, ему будет больно, он проснется, потому что он не загипнотизирован, это совсем другое. Сон и гипноз – это совсем разные вещи. Во сне сохраняется полностью вся сенсорная перцептивная система, она просто на другом уровне находится. Поэтому человек, чувствуя приближение раскаленного или тяжелого предмета, конечно, предполагает, что это утюг и обожжется. А вот в гипнозе нет. И то же самое Марсель Мосс приводит в своих работах о том, как множество свидетельств из африканских народов, когда человек получил рану стрелой, и он был уверен, что стрела была ядовитая. Он умирает, а стрела была не ядовитая. Если его поразила ядовитая стрела, а ему говорят, что нет, это точно, яда никакого нету, просто вот смотрите, совершенно яда нет, то он не умирает. То есть настолько сильна проекция, то есть сама вещь фундаментально зависит от нашего восприятия. Более того, она имеет смысл только в структуре восприятия. То есть вещь сама по себе – она представляет собой содержание интенционального акта, если брать феноменологию. То есть практически эта вещь находится на крайне далекой периферии нашего сознания, но она находится, свое содержание, оно черпает, вещь черпает из этого сознания. То есть вещь находится внутри нас, если угодно. Хотя она находится на границе со мной, но все равно на той границе, за которые мы ничего не можем достоверно утверждать, там, есть она или нет. В этом и есть проблематика Канта, например, инканзий. Кант сам не знал, есть она вещь в себе, то есть за пределы нашего восприятия, или нет. Он не утверждал, что ее нет. Он просто ничем не мог доказать, что она есть. Потому что все, что мы говорим, знаем, чувствуем, воспринимаем о вещи, которая находится вне нас, все мы берем изнутри, поэтому мы не можем ее строго, эту вещь, ставить за пределы экстерьерной границы, то есть то, что мы называем экстернальностью. Экстернальность – это поле, находящееся за пределом нашей границы нашего восприятия внешнего мира. Это именно за пределом внешнего – экстернальность, а внутри пределов внешнего – интернальность. А сама эта линия называется экстерьерностью. Так вот, сейчас через некоторое время… Через пару минут мы должны будем отключиться, чтобы перезапуститься. Так вот, что я хочу сказать, что на этом вот первая половина моего первого выступления будет закончена, что на самом деле статус бытия вещи как кванта восприятия, кванта знания, как вести и как некого оформленного содержательного нечто, все это делает вещь внутренней, принадлежащей полю интернальности. И вот это и есть фундаментальное положение нормальной науки. То есть нормальная наука оперирует с вещью, чей онтологический статус неразрывно связан с наблюдателем, с сознанием, с субъектом, который, собственно говоря, и свидетельствует своим собственным бытием о наличии этой вещи на своей периферии. На этом прервемся и подключимся заново. Да, хорошо. Итак, вещь находится на границе нашего сознания, на внешней границе нашего сознания. Вот этот вектор вовне есть, граница эта есть, там, где, например, наша мысль застывает, иссякает, когда наша мысль охлаждается и становится грубой, твердой. Вот там и находится, вот на этой внешней границе вещь. И это и есть то, что я называю интернальной онтологией. Интернальная онтология, которая, в принципе, и является основой корректной науки. Наука должна всегда сопрягать любое свое высказывание о вещи, о свойстве вещи, о тяжести вещи, о мере вещей, о расстояниях, о скорости, о цвете, о составах и так далее. Должна всегда соотноситься, любая правильная наука должна соотноситься с вот этой структурой сознания. Для этого любая наука должна начинаться с изучения структур сознания. Собственно говоря, когда поздний Гуссерль говорил о кризисе европейских наук, он имел в виду именно это, что в современных науках существует глубочайшее невежество относительно структуры сознания, потому что наука, спеша заниматься вещами, забывает проделать может быть, такое кажущееся занудное и лишнее, работу по выяснению структур сознания, которые предшествуют самому утверждению, что эта вещь есть. Есть ли она или нет, видите, Кант сомневается. Ну, то, что есть какие-то свойства, есть априорная форма чувственности, которая та есть структуры репрезентации, да, все это вот это есть, потому что сознание есть. А вот если Дин Канзих, вещь в себе, вот это он сомневается и правильно делает, потому что это действительно недоказуемо в рамках такой корректной философской парадигмы. Поэтому настоящая наука, говорит Гуссерль, должна вернуться назад и делать любые утверждения, например, что там G равно 9 целых там, и так далее, 8. То есть любой закон необходимо, который мы воспримем как закон химии, физики, света, квантовой физики, мы должны вначале вернуть назад и сказать, что мы имеем в виду-то, собственно говоря, о чем мы говорим, что это такое, как структурируется, как работает наше сознание, интенциональность, если угодно, это проекция, это определение Перципера Беркли, как она структурируется, и тогда уже после этого говорить о законах. Потому что законы физики и химии, и биологии, эволюции, чего угодно, я уж не говорю про социальные законы, они просто подвешены в некой совершенно философской пустоте, потому что они не проверены, не верифицированы полноценным анализом. Это, кстати, структуралисты пришли к этому же выводу относительно значения слов, что значение слов не находятся вне сферы языка, что значение слова приобретают из самого языка, то есть это не денотаты, а коннотаты слова. Вот это тоже очень сходное течение мысли. В принципе, вся философия XX века пришла к выводу, что необходимо с наукой что-то делать, но теперь мы посмотрим, почему так получилось. Вот, а что, собственно говоря, есть еще, кроме такого подхода, который мы описали. Изучаем структуру сознания, изучаем структуру восприятия, создаем классификацию внутренних объектов, например, как Мейнонг, Алексус Мейнонг, эти классы, с ними как бы оперируем, смотрим, где и как они складываются. Вот Брентано дал великолепное определение эмпирических структур сознания, когда он их исследует, психологию привлекаем, философию привлекаем и получаем некую картину вещи, которые являются неким повествованием, погруженным во внутренний мир сознания и находящийся, вот этот элемент, этот знак, находящийся на внешней границе. Прекрасно, замечательно. Вот это наука. И это правильная онтология, такой наукой была до нового времени. И это Аристотель, это Платон, это схоластика. Это полностью соответствует христианскому мировоззрению. Христианское мировоззрение только так и понимает вещи. Обратите внимание в таком контексте. Но вдруг в новое время мы сталкиваемся совершенно с другим представлением. С представлением, которое начинается с постулата или с аксиомы, что вещь существует за пределом внутреннего мира. То есть не на границе, не в экстериорности, а в экстернальности. Не на границе, а за границей. И вот тут возникает очень интересный момент. А с чего мы это взяли? То есть как нормальное, полноценное аристотелевско-платоновское, средневековое, схоластическое, христианское сознание вдруг обнаружило вещь, находящуюся за пределом? Совершенно неочевидно. То есть кажимость того, что вещь находится за нашим, сама по себе, вне нас, ну, это свойство простолюдина как раз. Как только минимальная наука становится доступной человеку, он начинает понимать, что такой вещи, находящейся там, за пределом, нету. Это кажимость. И анализируя структуру собственного сознания, собственного восприятия, двигаясь по линии Аристотеля, например, легко понять и без феноменологии, и без структурализма, что вещи структурируются между формой и материей. Материя — это чисто отрицательное условное определение для этой экстернальности, а форма — это уже то морфе, то, что принадлежит в сфере идентического, то есть внутреннего по отношению к сознанию. То есть снова здесь все очень... Очень стройно и понятно, и наука корректная, потому что наука не мистифицирует нас наличием автономных от нас объектов, а прекрасно говорит и показывает, и исследует мир объектов через мир сознания. Объекты — это некое колесо вокруг внутренних структур сознания, как бы, которые кристаллизуются на периферии. И к этой науке предлагал вернуться Гуссерль, и к этой науке предлагал обратиться Хайдеггер. Тот короткий, замечательный, фантастический период, когда был ректором Фрайбургского университета, он собрал всех представителей естественных наук и гуманитарных, и говорил, а теперь мы проделаем огромную эпистемологическую работу. Начнем с того, что все ваши дисциплины абсолютно ложные. Давайте проделаем вначале, вернем вещи, ее философское достоинство на сфере как в хайдеггерской терминологии, в структуре дизайна, как цухандены или форхандены, и вот с этим мы будем работать. Но наука нового времени ввела совершенно другое представление о вещи. И вот тут, может быть, псалтырь нам и поможет, потому что та вещь, с которой оперирует Ньютон, с которой оперирует эмпирическая школа, с которой оперирует философия номинализма, еще более ранняя, средневековая, и которая стала основой такой общепринятой эпистемологии научной картины мира нового времени, эта вещь является чрезвычайно сомнительной. Эта вещь утверждает, что за пределом души человеческого сознания есть какие-то другие сущности, есть какие-то другие структуры, которые, собственно говоря, приходят как та самая вещь во тьме приходящая. А эта вещь без полуденной или срящ, все вот эти вот упомянутые нами друзья, они на самом деле описывают регионы экстернальности, где предметы наделены совершенно автономными онтологическими свойствами, не антическими, то есть присущие экстериорности и, в общем, открытые для нас или даже скрывающиеся от нас, но все равно это наши собственные мысли. Когда мы пытаемся понять, что это за вещь, мы гоняемся за собственные мысли, зато и пытаемся расшифровать эту вещь, которую она несет. А вот есть какие-то еще вещи, которые находятся за пределами этой экстраверности. И вот они-то и легли в основу онтологии научной картины мира. Они описываются как атом у Демокрита, то есть в досократической философии мы видим примеры, такие мало похвальные примеры вот этого больного мышления, где существует что-то вовне нашего сознания, самостоятельное или автономное. И вот по Демокриту это атомы, и, собственно, атомизм стал главной онтологической моделью научного мировоззрения. Но вот для нас интересует статус вещи, не атомов, а вещей, которые существуют вне нас. Так вот, эти вещи, которые существуют вне нас, чтобы существовать вне нас, они должны быть сильнее, чем мы. Сильнее, чем наша душа, сильнее, чем наше сознание, сильнее, чем наш центр, то есть наша интенциональность. Принципиально сильнее. И в этом отношении мы можем прийти к такому выводу о существовании вещей, либо их бесконечно усиливая, эти вещи, либо бесконечно гася нашу собственную субъектность, то есть ослабляя внутреннее и усиливая внешнее. Но это между собой связанные процессы. Вот погашение субъекта с одной стороны и укрепление объекта с другой стороны приводит к перевернутой науке, перевернутой картине, где экстернальность обладает онтологической первичностью по отношению к интернальности. Ну, это часто это называют идеализм и материализм, что неверно, потому что представление о материи вполне как ничто, находящемся за пределом экстерьерности, оно тоже есть. Это аристотелевская Гюлия вполне, или Хора Платона, то есть как третье начало в теме, они есть, но онтология вещи, как раз вещи, находящиеся вовне нас, вот что принципиально. И если эта онтология утверждается, если вещь, безусловно, есть за пределом нашего сознания, и если мы имеем дело не с простолюдином и дебилом, а с ученым, то возникает необходимость теологического, богословского обоснования существования этой вещи. Потому что богословское обоснование нашего субъекта, оно дано. Оно дано, потому что Бог вдухает в Адама душу, тело его творит из глины, но душу-то вдыхает сам Бог. Точно так же Аристотель полагал в центре души активный интеллект, то есть божественное начало. Ну и Платон считал людей малыми богами. Поэтому филиация, божественная филиация человеческого внутреннего сознания, духа, души уходит к Богу и обосновывается Богом. Это понятно. Но чем обосновать существование внешнего объекта, который должен быть еще сильнее, чем внутренний? И вот тут-то как раз, вот в этот момент мы встречаем это среднее историческое определение вещи, подчеркнутое нами из Псалтыри, где вещь употребляется в смысле «без». Вот ключ к науке, к экстернальной онтологии, потому что вещь, которая мыслится как нечто независящее и автономное от нашего сознания, от нашего бытия, эта вещь, обладающая бытием самим по себе, должна получить откуда-то это бытие. И кто является диспенсатором, таким дистрибутором этого бытия внешних вещей? Бог не может быть, потому что Бог создал нас и дал нам возможность соучаствовать в творении, в постижении его, в назывании имен вещей. Таким образом, мы сотворцы, синергетические сотворцы Бога. Но кто еще вне нас и вне Бога может дать бытие вещам? И этим кто-то, вот этим посторонним началом, оказывается дьявол. Дьявол и его бесы, которые и оборачиваются вещами, существующими вне нас. И сила этих вещей, существующих вне нас, то есть сила экстернальных онтологий, не проистекает только из некоторого помутнения сознания нас самих. То есть да, мы начинаем принимать вещи, существующие сами по себе, когда нам плохо, когда мы теряем сознание, когда мы утрачиваем ясность мысли, когда мы, например, в тяжелом опьянении или еще хуже, почти того, в белой горячке, тогда начинает шевелиться пальто в шкафу, появляются карлики, лезущие в окно, или какие-то черные вещи начинают двигаться, предметы начинают зловеще перемещаться сами по себе. Когда мы гасим собственную субъектность, так или иначе. Это один вариант. Но есть еще момент, когда онтология внешних вещей, расположенных по ту сторону границы нашего сознания и обладающих суверенитетом по отношению к нашему сознанию, получает свое могущество от какого-то высшего начала, которое находится по ту сторону, вовне, по отношению к нам, не внутри, не как Царство Божие, которое... Царство Небесное, Царство Божие, которое внутри есть, внутри нас есть, как сказано в Евангелии, а именно вовне, там, где тьма кромешная. И вот в этой тьме кромешной существуют вещи от неприходящие, срящие, безополуденные. И они-то и выдают себя за вещь. Вот это очень важно, что вещь по-настоящему побеждает наше сознание, становится суверенной по отношению к нам, независимой, свободной, когда эта вещь является воплощением или прикосновением бесов, падших духов или дьявола с внешней стороны. То есть вещи — это то, что приходит из тьмы кромеша, из-за кромки экстерьерной границы между интернальным и экстернальным в нашем сознании. Вот они и формируют онтологию вещей. В объектно-ориентированной онтологии это все очень прозрачно и очень открыто. Вот честь и хвала этим страшным первертам, объектно-ориентированным онтологам, именно за то, что они называют вещи своими именами. Просто они, когда говорят о демонической, ктулхианской, лавкрафтианской сущности материальных и подматериальных вещей, они говорят сущую правду. И если современные науки, ученые, профессора, доктора, академики, они просто выступают полными невежами в отношении онтологии того, о чем они говорят, о своих законах, о своих закономерностях, о своих частицах, за которыми они гоняются по андромным коллайдерам, они остаются совершенными, просто чистыми невежами относительно философской подоплеки, онтологии этих вещей, которыми они занимаются. А объектно-ориентированная онтология, они осуществляют очень серьезный прорыв и говорят, что, в принципе, вещь — это дьявол, вещь сама по себе. И из этого они делают вывод противоположный нам, традиционалистам. Мы говорим, что вещь сама по себе — это дьявол, поэтому ее нет. А то, что претендует на этот статус, есть дьявольская иллюзия, есть прилог, приходящий в нашу душу со стороны падших духов. И это, в общем, соответствует аскетической картине. И здесь довольно все понятно с точки зрения христианского объяснения, как приходит прилог, как возникает страсть и грех, потому что внешний импульс начинает подчинять себе душу. Но вот в эпистемологии науки внешний импульс имеет, вот бесовский прилог имеет другой статус. Это и есть динканзи, то есть вещь в себе, вещь как таковая, вещь вне нас, и есть бес, и есть падший дух. То есть вещь возникает на границе между внутренним и внешним, изнутри, из интернальных онтологий. Мы схватываем ее идентическую сущность, она перестает быть просто вещью во тьме приходящей, просто срящим и просто бесом полуденным, и становится, например, в полдень жужжащей осой вместо срящей мы определяем, а это просто там как бы банка из-под пива брошенная, я просто не распознал ее издалека, мне показалось, что это срящий. И встретил я его вот эту, с таким с ужасом, подозревая, что это что-то неожиданное, необычное. Ну и, соответственно, вещь во тьме приходящей, мы об этом уже говорили, кем она может быть, она, конечно, может быть кем угодно, но как только она стала кем-то или чем-то, она перестает быть вещью. То есть вот мы со своей стороны, как бы изнутри, со стороны настоящей, правильной, интернальной науки, мы занимаемся эйдетической стороной вещи. Мы как бы распознаем вещь как содержание интернационального акта, как наэму, и с ней работаем. И вот это правильная наука. И это только это может быть наукой. А вот с другой стороны к этой вещи, вот извне, тянутся страшные нити беса, нити, ведущие к князю мира всего. И они-то как раз изымают эту вещь из нашего ведома, из нашего. Они делают ее необычной, они делают ее внушающей ужас. Они ее вычитают из той эйдетической, морфной, то есть формальной структуры, которая конституируется нашей интернальностью, вычитают и тем самым делают ее непредсказуемой, заставляют ее двигаться, приходить, и владеть нами. То есть той вещью, которая находится на периферии нашего сознания, мы со стороны интернальности, мы ей владеем. Она у нас цухандена. А вот та вещь, которая выхватывается из-под нашей власти и обретает свою власть над нами, когда она нас подчиняет, а не мы ее подчиняем, это означает, что кто-то направляет свою волю, обратную интенциональность с той стороны и заставляет эту вещь выглядеть, казаться, чувствоваться чем-то самостоятельным. Ну вот на этом я хотел бы закончить. То есть вторая половина моего дискурса о вещи показывает, ну, по крайней мере, самым общим образом, структуру экстернальности. Экстернальность есть представление о том, что вещь существует и обладает бытием вне нашего сознания, но чтобы обеспечить это, необходим темный субъект, необходим дьявол, который врос в мировой лед, в центре ада, и нити к этой вещи тянутся из этой кромешной тьмы. И лишь тогда вещь становится по-настоящему экстернальной, по-настоящему внешней, по-настоящему вещью в себе, когда дьявол перетягивает эту вещь, которая находится в на поясе экстериорности, из граничного положения в заграничное, то есть из приграничного, граничного положения вещи, лиминального положения, перетягивается во сторону вне. Иными словами, современная наука является абсолютно ложной, потому что это дьявольское построение принципиально лжеонтологии. Лжеонтологии, основанной на фундаментальной метафизике дьявола, которая является истинным и подлинным основанием современной науки. И это гораздо сложнее, чем опереточный сатанизм разного рода кабаре людей, с которыми одевают какие-то рога, мажутся кровью и свиней, купленные там на рынке у крестьянина, и изображают из себя каких-то страшных вещей. Это на самом деле совсем не страшно, это просто бескультурно и не сильно. А настоящим сатанизмом является здание современной профанической науки нового времени, которое является ничем иным, как замком сатаны. Вот такая научная лекция. Благодарю вас за этот вопрос. Но я немного говорил о Боге, потому что, ну, можно так сказать, что Бог — это исток интернальности. Вот просто так можно сказать. Исток — это даже не сама интернальность, а это то, благодаря чему интернальность есть. Интернальность есть благодаря Богу. А вот благодаря чему есть экстернальность, вот это совсем другое дело. Она есть благодаря дьяволу. То есть экстернальность является конструктом или структурами, развертывающимися вокруг антибожественного полюса, вокруг того падшего ангела, который решил дать бой Богу. А вы скажете, а как же внешний мир? Что, внешний мир создал дьявол? Нет, смотрите, экстернальность — это не совсем внешний мир. Это тот внешний мир, который настаивает на том, что он есть без внутреннего. Вот понимаете разницу? Бог творит мир, но он творит вместе с нами, он творит их сквозь нас, этот мир. И все, что в мире есть, обязательно возвращается через Адама, через человека, возвращается к своему истоку. И из этого же истока и происходит творение, и к этому же истоку осуществляется возвращение. И здесь есть внешний мир, но он находится на границе между внутренним и экстернальным. Понимаете? Внешний мир есть. И Бог кого творит вместе с внутренним миром. И этот, но это никогда он не творит его автономно от внутреннего мира. Он творит вместе, как то, что находится на границе. Вот это самое, самое главное. А за пределом этой внешней границы находится не внешний мир, а дьявольская иллюзия. Как раз там существует лжепредмет. Настоящие предметы, настоящие вещи существуют на границе между интернальным и экстернальным. На границе, то, что мы называли экстерьерность. Они есть, и более того, они прекрасно есть. Они и конкретные, их можно пощупать, их можно как-то разобрать. Они вещественны, эти вещи, потому что они вещи. Но они одновременно находятся на внешней границе, но не за границей. Вот что самое главное. Потому что можно прекрасно относиться к вещам и признавать и одновременно их связь, неразрывную связь с внутренним миром. Можно их любить или обращаться. Но если мы будем знать, что это часть нас, мы, представляете, будем относиться к каждому цветку, к каждому стулу, на котором мы сидим, к каждой ложке, с помощью которой мы едим варенье, мы будем относиться к нему как к нашим детям или к нашим книгам. Мы будем относиться как к нашему творчеству. Мы будем относиться как к тому, в создании чего мы принимали самое непосредственное живое экстенциальное участие. Но разве мы так будем относиться к миру вокруг? Разве таким он будет? Просто посмотрите, как на собор средневековый где-нибудь в европейских странах. Сейчас, конечно, трудно, но в любом случае меня поразило вот в Австрии, как из камня в одном из соборов смотрит статуя епископа этого собора. Она из камня выходит просто, она живая абсолютно, она до мелочей доделана. И вот такое внимание внешнему миру, в котором люди молятся, в котором люди живут, едят, работают, улицы, по которым они ходят, видно, что все просто является продолжением души. И вот этот правильный мир, мир, который не выходит за эти грани. И, собственно говоря, самая главная проблема современности, что в жизненный мир, в простой мир, крестьянский мир, ремесленный мир, вторгся дьявол и произвел отчуждение всех этих предметов, забрал эти предметы с периферии, где им место, и утянул их в тьму кромешную. И современные вещи, и современная одержимость людей, и люди сами стали экстернальными, их представление о мире экстернальное. Это длится там не 100 лет, а все новое время. Поэтому сегодня мы имеем дело уже с... Отсюда последний шаг — это заменить людей на киборгов, роботов, грузить их сознание там, в облачные сервера. Мы находимся в финальной, терминальной стадии этой экстернализации. Мы сами уже стали предметами, поэтому с нами так легко и обращаться, потому что у нас нет внутреннего суверенитета. Мы отдали свой суверенитет, кажется, материальным вещам, а на самом деле через них мы отдали дьяволу. И он как раз и является субъектом той цивилизации, в которой так, безусловно, расцветают современные науки. Еще вопрос задавайте, хороший вопрос. Ну, это вообще неправильно. Мышление надо изучать, как оно есть. То есть это речь идет не о различии, о контемплативном и активном образе жизни, о чем говорил Аристотель. Он считал, что философия и более высокий, конечно, уровень — это контемпляция, то есть созерцательный, умозрительный подход. Но мы сейчас говорим о другом. Я бы вообще предложил бы изучать структуры сознания на основе феноменологии, широко понятой, но не уклоняясь там вот в Райнах, в Твардовского, в некие такие материалистические версии феноменологии есть и такие. А вот просто обычная классическая феноменология Брентана, Алексис Мейнонг, Гуссерль и Хайдеггер, которые подходят. Вот это то, отсюда же мы структуралистов, лингвистов или психоанализ добавить. И вот мы получаем любые учения, лучше же современные, потому что они проще понимаются. Любые учения, которые строятся по принципу автономии внутреннего мира, автономии суверенитета души. Вот почему вот психоанализ вроде бы такая сомнительная вещь, мы привлекаем. Ну, потому что если мы говорим о топологии, то психоанализ, даже самый такой, ну, самый низкий, все равно он считает, что вещей нет, а есть наши там галлюцинации в отношении их. Пусть темные галлюцинации, пусть только темные галлюцинации, но все равно они внутри. Поэтому здесь очень большой выбор, как изучать сознание. И да, можно через Шпрагшпиле позднего Витгенштейна изучать, тоже вполне. Главное следовать за одним, за принципом автономности сознания и отказа от некритического принятия объекта или вещи вне нас. А для этого существует множество методологий. Если мы знаем, чего ищем, мы их найдем. Но я не думаю, что стоит обращаться к схоластике сразу или там, к античной мысли. Там только такой подход, о котором я говорю, только интернальный подход. Это прекрасно, замечательно. Но мне кажется, можно начинать с тех правильных школ, которые существовали в 19-20 веке, то есть в наше время. И они писали на ясном языке, более близком и понятном нам. И они раскрывали проблему более, на мой взгляд, более убедительно. А потом от них уже можно прийти к другим формам. То есть сознание надо изучать, структура сознания, если уж совсем просто, надо изучать через Брентана, Гуссерля и Хайдеггера, и Майнонга, и Эренфельса еще, замечательный совершенно основатель гештальт-философии, не гештальт-психологии, психология, тоже позднейшее приложение, а гештальт-философии. Эренфельс, ученик Майнонга, и тоже последователь Брентана. Вот эта феноменология даст нам ясное представление о том, каковы структуры сознания и структуры интернальности. А дальше уже будем исправлять науки. Так, я ищу, давайте. Ну, вопрос такой. Дело в том, что я вот по поводу времени, то есть прошлого, будущего, настоящего времени как такового, сейчас закончил курс из 47 лекций, каждый из них часа по два. И все очень-очень непросто со временем. Там я пытался хотя бы приблизительно как-то подойти к этой теме, не знаю, насколько мне удалось раскрыть. Но я вот вас отсылаю к этому курсу, но PyDEM есть, PyDEM TV, и там есть большой ответ. А маленький ответ такой – Генон в «Великой триаде» очень хорошо изложил эту тему, что есть божественное провидение. Оно есть, и оно есть от начала до конца, оно есть от вечности. И в этом божественном провидении все будет хорошо. Было хорошо, есть хорошо и будет хорошо. И по-настоящему хорошо, и осмысленно, и правильно. Это некоторая модель мира, каким он должен быть. И тот, кто следует этому, у того все будет прекрасно, божественного провидения. Но есть еще темный рок, который, наоборот, играет как бы против этого божественного провидения. Он создает механические цепочки, он порабощает, он не дает сбыться провидению, он тянет вниз. Он как раз этот и есть, да, и вот он ближе всего, вот этот рок ближе всего к дьявольским материальным предметам, как странности. А есть еще третье начало — это человеческая свобода, которая помещена между провидением и роком, между. И человек, от него зависит, как у него что будет. Если он солидаризуется с провидением, и даже если ему придется страдать и стать мучеником, у него все будет хорошо, потому что он солидаризуется с Богом, с любовью, с истиной, с благом, и он будет двигаться по догматическому ходу вещей. Это провидение. Но человек свободен, помещенный между провидением и роком, он может впасть и выбрать рок. И механическую зависимость, законы причинно-следственных связей, то, что в индуизме называется кармой. То есть если человек попадает в эту зависимость, он теряет свою свободу, и он все, что бы с ним ни происходило, все будет к худшему. Пока он не схватится за какой-то момент свободы и не попытается восстановить свое изначальное достоинство между провидением и роком и выбрать провидение. Вот так можно ответить. Но это интересно. На самом деле вот все три измерения, они даны изначально, сразу, и одновременно они развертываются во времени. То есть вот содержание времени — это все три измерения. Время проведения, время рока и время свободы — это три времени в одном. И время поэтому очень имеет сложную структуру, оно может быть расщеплено. Конечно, никакого большого взрыва не было, это галлюцинация современной науки. Бог создал мир. И Бог создал мир именно с этими тремя временами. И эти три времени, они сосуществуют как одно в другом, как разные измерения. Причем провидение является самым внутренним временем. Время свободы — промежуточным временем, а время рока — внешним временем. Но даже будучи внешним материальным временем, это еще не значит, что оно дьявольское. Рок становится дьявольским, когда он становится еще более внешним. Когда вот этот внешний рок начинает распадаться, когда на фрагменты, когда фрагменты начинают застывать и превращаться в камень, мгновение, превращающееся в камень. Это как бы предельный распад уже всякой временной структуры в роке. И это некий низ, если угодно, этой структуры или некая предельная периферия. И, соответственно, можно, конечно, описать историю как снисхождение от провидения через свободу к року, и это будет справедливо. И мы живем в мире рока. Но нет такого момента во времени, где свобода полностью бы покинула мир. А, соответственно, через свободу мы могли бы обратиться и к провидению. Вот такого момента нет. То есть как бы ни распадалось время, пока есть человек, пока есть дух, пока есть мысль, пока есть философия, пока есть религия, вера, они будут до конца вместе с человечеством, до его последнего исчезновения. Вот всегда есть возможность открыть это, пусть очень скрытое, спрятанное, замазанное, несуществующее измерение внутренней свободы. Потому что когда нам говорят, что существует там смена формаций экономических или необходимость там спроса и предложения, прогресс, эволюция, развитие техники и науки, нас пытаются полностью погрузить в этот рок, в роковую предопределенность. И лишить нас свободы, просто отобрать у нас наше достоинство, кастрировать человеческую свободу и превратить нас в рабов этих механических киборгов, которые просто обслуживают проекты дьявола. Но никогда не бывает такого момента, чтобы истинное время погасло полностью, и чтобы мы потеряли к нему доступ. Такого нет, это только вне мира может быть. Соответственно, пока мир длится, и пока есть человек, он и есть свобода. А если он есть свобода, он может сказать «да» этому рабству, в котором мы живем, и может сказать «нет». И если он скажет «нет», он может обнаружить, это тоже непросто, это трудно, открыть время проведения догматических вот вещей. То есть не то, что эти времена одно за другим следуют, они всегда сосуществуют, поскольку это разные, что ли, слои или пласты одного и того же времени. Ну и одновременно само время, конечно, представляет собой сложнейшую структуру. Снова я отсылаю к своим лекциям. Вот понимаете, сейчас вот такое маленькое замечание. Сейчас многие говорят, что конфликт СВО может перерасти в ядерную войну. Конечно, может. Может. И вот мы погибнем все. И мы погибнем, ничего не поняв. Вот чем мы занимаемся? Вот мне многие говорят, как вы столько написали, там 24 тома на Амахе, долго читать, или там 47 лекций курс, или фундаментальная психология, 40 лекций. Как тяжело слушать, расскажите покороче. Но понимаете, на самом деле время еще, я думаю, до конца света хватит, чтобы это прочитать. Зато представляете, как человек вот поймет, разберется, поймет, что происходит, почему происходит, зачем, кто он, что вообще, на чьей он стороне. И все приобретет смысл. А это время можно потратить совершенно на такие бессмысленные вещи. Ну, это вы лучше меня знаете, какие вещи вы сами тратите. Время просто, посмотрите, просто уходит там года на... Кто-то дремлет, кто-то готовит продукты, кто-то просто вообще болтается без дела, думает, позвонить там Машке или Петьке, или не позвонить просто. Сколько вообще мусора мы в себя впускаем? Чем мы занимаемся? О чем мы говорим? С кем мы общаемся? Зачем эти все люди? Где мы находимся? Что мы делаем? Если конец возможен, я не говорю, что он наступит, я не знаю, это Богу известно, когда, но рано или поздно он наступит, и поэтому самое время читать на Амахе, слушать лекции по доксам, ортодоксам и парадоксам времени и фундаментальную психологию, и также феноменологию радикального субъекта. Много чего интересного. Понимаете, хоть напоследок по жизни осмысленно обсуждает это. Вот это же на самом деле замечательно. Это и есть возможность, ну и в критической даже ситуации как-то взбодриться, вернуть человеческое достоинство. А то ведь просто сомнет катком вот эту железную машину причинно-следственных связей, и ничего не останется. Как будет печально. Еще есть вопросы? Или уж нам надо заканчивать? Ну, вся история человечества с точки зрения вот, религии есть деградация. То есть от рая к современному миру, к Швабу, к Давосскому форуму, глобализации, к ковиду. Это вся история по нисходящей двигалась. Мы потеряли рай, потом мы потеряли традицию, потом пришел Сын Божий нас спасти, мы потеряли религию, церковь. Мы только все время теряем. Поэтому, когда это началось с самого начала. Причины почему? Причина заключается в свободе как раз. Адам был свободен. Он был свободен и для проведения, и для рока. Но свобода, она, если угодно, тут есть такой парадокс, что свобода не будет свободой, если выбирать только хорошее. Ну, для того, чтобы быть по-настоящему свободным, надо быть свободным и от хорошего тоже. Не только от плохого, но и от хорошего. Иначе это будет не свобода. И вот в этом отношении причиной, как ни странно, причиной этой деградации является просто факт свободы. Потому что свобода, она меньше, чем провидение. Провидение — это чистое благо, а свобода — это возможность выбрать благо, а возможность и не выбрать благо. Вот пока Адам выбирал благо, все было хорошо. Но он решил попробовать, а что еще, какие еще есть возможности в моей свободе. Ну вот в результате все упало. И, соответственно, конечно, последний этап деградации вырождения человечества, уже самый такой настоящий, наступил в новое время. Вот когда появились теории прогресса, эволюции, просвещения, современного научного мировоззрения, это был последний уже кадр, то есть человечество дошло, это приход Антихриста, апостасия, человечество забыло и о религии, о спасителе, и о церкви, отбросило всю традицию и решило самостоятельно двигаться в бездну, куда она благополучно и прибывает. Уже это последняя остановка, станция бездна. И, соответственно, ну, вот это как бы... Но этот процесс долгий. Помните у Гесиода? Золотой век, серебряный век, бронзовый век, потом железный век, а потом уже совсем чума какая-то, глина, как у гиганта, колосса на глиняных ногах, видение до выхода на ссора. Мы живем в эпоху глины. Это демократия, это либерализм, индивидуализм, то есть полный распад. Можно сказать, что этот процесс деградации шел и раньше. И, в общем, это верно. Но доходим мы до предела этой деградации сегодня, потому что сегодня вот уже возникает идея, а не передать ли власть искусственному интеллекту, а не отказаться для человечества вообще, как от предыдущей ступени эволюции и прогресса. То есть сатанизм нашего времени, он становится всеобщим, открытым, таким князь мира сего диктует, просто проявляет себя физически, внешним образом, в глобализации, как раз в западной культуре, в первую очередь, ну и в том, что за ней следует, в других странах. И сегодня мы живем просто в пределе вырождения, но оно длилось долго, и разные этапы. Единственное, что финальным, конечно, разрывом со всяким представлением, с последним представлением о разумности, это было новое время и конец Средневековья. Средневековье — это было еще по ту сторону. Конечно, не то, что было хорошо, было, наверное, тоже трудно и не очень так. Золотой век был железный, но он все-таки был. А вот теперь наступил глиняный век, даже не железный, а глиняный, где уже совсем все процессы дошли до своего практически логического предела. То есть ниже падать невозможно. Если мы думаем, что еще есть некоторые зазоры, некое пространство для деградации, можно себя успокоить, что нет. Что в том состоянии, в котором в свинском находится современное человечество, наверное, ниже уже просто некуда реально. Поэтому, собственно говоря, возникают такие вот перспективы, как ядерная война, просто поставить точку. Это, ну, как бы все должно иметь конец. Погуляли и хорошо. Ну, вы правильно сказали совершенно, что христианские таинства, христианская церковь, христианский образ жизни, христианская модель поведения, христианская одежда — все это спасает. Все это спасает и будет спасать до последнего. если говорить о спасении собственной души, но это же совсем не противоречит все, что я говорю, совершенно не противоречит христианству. Это есть приложение к христианству, только более, скажем, такое активное. Это классические аскетические представления старцев и монашества, и мистиков, и православных богословов. Именно так, приблизительно так и видит мир. Поэтому, оставаясь верными традиции христианской, конечно, мы спасаемся на практическом уровне. Это самое главное и самое важное. А теперь, если мы переходим на уровень науки, о которой мы говорим, философии, культуры или даже политики, то здесь тоже есть пути. Необходимо поворачиваться из современности в традицию, от модерна к традиции. Оставив территорию современности в науке, это перейдя от экстернальной к интернальной онтологии, в политике, перейдя от либеральной демократии к традиционным формам организации общества, таким как монархия священная, империя, сакральная империя, культуры. Мы переходим от секулярной культуры к духовной культуре, к нравственной культуре, в информационной области. Мы просто меняем парадигму, говорим «до свидания, модерн, здравствуй, средневековье». И это можно и нужно сделать. Нас пугает «о, хотите назад, хотите в тьму». Нет, тьма — это вы. И поэтому нам уже тьма ваша, вы нам ничего не говорите. Если тьма нас считает тьмой, значит, мы и есть свет. Поэтому меня и называют либералом «most dangerous philosopher». Потому что для либерализма, да, most dangerous, а для православных людей, для христиан, для людей традиции, для людей проведения я совсем не dangerous, я, наоборот, абсолютно свой и такой рядовой армии нашей. И в этом отношении я думаю, что как раз и важно, что на ось христианских таинств, крещения, исповеди или помазания и всех остальных таинств, все семи таинств, таинства венчания, чтобы на эту ось, внутреннюю духовную ось, на нее накладывать интеллектуальную стратегию, не отклоняясь от нее, не сочетая эти таинства с современной наукой, современной культурой, современной одеждой, а стараться быть полностью людьми традиции, полностью людьми духа, людьми души, то есть людьми как таковыми, людьми, созданными Богом, людьми, почитающими Его, и почитающими во всем, не только в богослужениях и молитвах, но почитающие и в научной деятельности, и в культурной деятельности, и в быту. Мы должны быть христианами не только, когда мы приходим в храм, а должны быть христианами настоящими, полноценными всегда, просто всегда, ни секунду без христианского образа жизни. И вот это означает, но кто-то интересуется, например, искусством. Хорошо, привнесите христианство в искусство, это самое важное. Кто-то наукой. Давайте осуществлять демонтаж вот этих лжеучений, дьявольских лжеучений о существовании частиц без целого. И если говорим о политике, хорошо, интересуйтесь политикой. Давайте искореним либеральную демократию, привнесенную нам дьяволом, и построим, вернемся к правильным формам, к традиционному для нашей страны, для нашего народа, нашей традиции, нашей культуры правления. Все открыто. Поэтому я думаю, что и тогда будет мир божественной любви. И мы станем ее частью. Вот это наше призвание — быть свободными, быть преданными любви, а не преданными вырождению, гнусе, распаду, разложению, самодовольству. Смотрите, как куда исчезают мгновенно просто, как исчезает дым, да исчезает Инстаграм, исчезает Фейсбук, исчезает ТикТок, там миллион набрали, раз и нету. Вот такова цена этой читы. И на самом деле это все эфемерно, только Бог не проходит, и вечность не проходит, и церковь не проходит. И вот к этому надо быть не за прошлое, а за вечное. А вечность свежа, вечность есть и сегодня, она есть и завтра. Из вечности, благодаря ей, возникает возможность будущего. А рок хочет лишить нас этого будущего, этой свободы и этой вечности. И поэтому современная наука отрицает вечность. А мы отрицаем современную науку, потому что она неверная, дьявольская, ложная и необоснованная. А мы строим свою науку, науку, основанную на вечности, на божественном, на сакральном и на религии. На этом давайте, друзья, закончим. Благодарю вас.